Пятое. С январем и февралем 1826 года связан один из самых нехороших поступков, который мы знаем за Пушкиным. В эти месяцы завязался его роман с Анной Николаевной Вульф, и при всем желании нельзя не признать, что роль его была при этом совершенно предосудительна. Чем руководствовался он, начиная эту интригу? Скукой и праздным, но жестоким психологическим любопытством. Других побудительных причин не могло быть в данном случае у псковского Ловеласа. Он нисколько не был увлечен Анной Николаевной. Как женщина она ему немало не нравилась. Он уже давно потешался над ее слезливой чувствительностью, давно изводил ее своими колкостями. Победа над ее беззащитным сердцем не представляла для него никакого труда и даже не обещала триумфа его самолюбию. И все-таки он не счел нужным отказаться от этой победы. Это был как бы его реванш. Прекрасная и обольстительная Анна Петровна Керн ускользнула от него. Зато бедная Анна Николаевна досталась ему в жертву. Кто знает, быть может, в своем незлобивом смирении она рада была, в конце концов, даже этой возможности. Анетта Вульф, благополучно прожившая довольно продолжительное время в опасном соседстве Михайловского, вдруг без памяти влюбилась в Пушкина. Он, конечно, не был влюблен ни на мгновение, и, однако, настойчиво принялся за нею ухаживать, но зоркая Прасковья Александровна своевременно подняла тревогу и поспешила отвезти дочь к тетке в Тверскую губернию, в село Малинники. Анна Николаевна писала оттуда Пушкину в начале марта. «Вы должны быть теперь в Михайловском, и уже давно. Вот все, что я, наверное, знаю относительно вас. Я долго колебалась, написать ли к вам прежде получения письма от вас. Но так как размышление мое никогда ни к чему не служит, я кончила тем, что уступила желанию написать к вам. Но как начать? И что я вам скажу? Я боюсь и не могу дать воли моему перу Божие, почему я не уехала раньше, почему? Но нет, мои сожаления ни к чему не послужат, они будут, быть может, лишь торжеством для вашего тщеславия. Весьма возможно, что вы уже не помните последних дней, которые мы провели вместе. Я недовольна, что не написала к вам в первые дни по приезде. Мое письмо было бы прелестно, но сегодня это для меня невозможно. Я могу быть лишь нежна и думаю, что в конце концов разорву это письмо. Знаете ли вы, что я плачу, когда пишу к вам? Это меня компрометирует, я это чувствую, но это сильнее меня. Я не могу с собой сладить. Почти несомненно, что я остаюсь здесь. Моя милая мамаша все устроила, не спросив моего мнения. Она говорит, что это большая непоследовательность с моей стороны не желать остаться теперь, когда зимою я хотела уехать даже одна. Вы видите, что вы сами во всем виноваты. Должна ли я проклинать или благословлять провидение, пославшее вас на моем пути в Тригорском? Если еще вы будете на меня сердиться за то, что я осталась здесь, вы будете чудовищем после этого, слышите, сударь? Я сделаю все возможное, чтобы не остаться, даю вам слово, и если не буду иметь успеха, верьте, что это будет не моя вина. Не думайте, однако, что я действую так потому, что у меня здесь никого нет, напротив. Я нашла очаровательного кузена, который меня страстно любит и не желает ничего лучшего, как доказать это по вашему примеру, если бы я захотела. Это не улан, как, может быть, вы готовы предположить, но гвардейский офицер, очаровательный молодой человек, который ни с кем мне не изменяет, слышите ли? Он не может примириться с мыслью, что я провела столько времени с вами, таким страшным развратником. Но, увы, я ничего не чувствую при его приближении. Его присутствие не вызывает во мне никаких чувств. Я все время ожидаю письма от вас. Какой радостью это было бы для меня! Однако я не смею просить вас об этом. Я даже боюсь, что не смогу к вам писать, ибо не знаю, смогу ли скрывать свои письма от кузин. И затем, что могла бы я вам сказать? Я предпочитаю совсем не получать от вас писем, нежели иметь подобные тем, которые вы писали в Ригу. Почему я не рассталась с вами теперь с таким же равнодушием, как тогда? Почему Нетти не приехала тогда за мной? Быть может, мы расстались бы иначе. Под различными предлогами я не показала ей этого письма, сказав, что пишу к А.К. Но я не смогу всегда так делать, не вызывая подозрений, несмотря на всю мою опрометчивость и непоследовательность, вы сумели сделать меня сдержанной. Я говорю о вас как можно меньше, но я печальна и плачу. И, однако, это очень глупо, ибо я уверена, что, поскольку дело касается вас, вы думаете уже обо мне с величайшим равнодушием и, быть может, говорите про меня ужасные вещи, между тем, как я забыла сказать вам, что мама нашла, что вы были печальны во время нашего отъезда. Ему, кажется, нас жаль. Мое желание вернуться внушает ей подозрение, и я боюсь слишком настаивать. Прощайте, я вам делаю гримасу. 8 марта. Прошло уже несколько времени с тех пор, как я написала к вам это письмо. Я не могла решиться отослать его к вам. Боже, постановлено, что я остаюсь здесь. Вчера у меня была очень оживленная сцена с матерью по поводу моего отъезда. Она сказала перед всеми моими родными, что решительно оставляет меня здесь, что я должна остаться и что она не может взять меня с собой, ибо, уезжая, все устроила так, чтобы оставить меня здесь. Если бы вы знали, как я опечалена. Я, право, думаю, подобно А.К., что она хочет одна покорить вас и оставляет меня здесь из ревности. Надеюсь, однако, что это продлится только до лета. Тетя поедет тогда в Псков, и мы вернемся вместе с Нетти. Но сколько перемен может произойти до тех пор? Быть может, вас простят. Быть может, Нетти вас сделает совсем другим. Очень непредусмотрительно будет с моей стороны вернуться с нею. Я, однако, готова рисковать и надеюсь, что у меня хватит самолюбия не жалеть о вас. А.К. должна тоже приехать сюда, однако между нами не будет соперничества. Кажется, каждая довольна своим жребием. Это делает вам честь и доказывает нашу суетность и доверчивость. Евпраксия пишет мне, будто вы ей сказали, что забавлялись в Пскове. Уж не со мною ли? Что вы за человек тогда? И какой дурой была я? Боже, если я получу письмо от вас, как я буду довольна! Не обманывайте меня во имя неба. Скажите, что вы меня совсем не любите. Тогда, быть может, я буду спокойнее. Я взбешена на мать. Что за женщина в самом деле? В конце концов, в этом вы тоже виноваты. Прощайте. Что вы скажете, прочтя это письмо, если вы напишете мне, отправьте письмо через Трейера, это будет надежнее. Я не знаю, как адресовать это письмо. Я боюсь, что в Тригорском оно попадет в руки мамы, или написать к вам через Евпраксию. Скажите мне, как лучше? Переписка, том 1, страница 331, в оригинале по-французски. Пушкин не торопился с ответом, и во второй половине марта Анна Николаевна написала ему вторично. «Если вы получили мое письмо, во имя неба разорвите его, я стыжусь моего безумия. Никогда я не посмею поднять глаза на вас, если вас вновь увижу. Мама уезжает завтра, а я остаюсь здесь до лета. Так, по крайней мере, я надеюсь». если вы не боитесь компрометировать меня в глазах сестры, как вы это делаете, судя по ее письму, я усиленно прошу вас не делать этого при маме. Сегодня она шутила над нашим прощанием в Пскове, которое она находит весьма нежным. Он говорит, она думала, что ничего не замечаю. Как вам это покажется? В конце концов, вам нужно лишь проявить себя таким, каковы вы и есть на самом деле, чтобы разуверить ее и доказать, что вы даже не замечаете моего отсутствия. Какое наваждение околдовало меня! Как вы умеете притворяться? Я согласна с моими кузинами, что вы очень опасный человек, но постараюсь стать рассудительнее. Во имя неба разорвите мое первое письмо и разбейте чашку, которую я вам подарила в Пскове. Это дурная примета — дарить чашку. Я очень суеверна, и чтобы вознаградить вас за эту потерю, обещаю вам по возвращении подарить сургуч для писем, которые вы у меня просили при отъезде. Я буду учиться по-итальянски, и хотя очень сердита на вас, но думаю, что первое мое письмо будет к вам. Переписка, том 1, страница 338. Несмотря на настойчивые просьбы, Пушкин письма не разорвал. Зато он удосужился, наконец, настрочить ответ, для нас не сохранившийся. Получение его опять вызвало целую бурю в душе Анны Вульф. «Боже, какое чувство испытала я, читая ваше письмо! И как была бы я счастлива, если бы письмо сестры не примешало горечи в мою радость! Вчера утром я пила чай, когда мне принесли с почты книги. Я не могла угадать, откуда они присланы, и вдруг, развернув их, увидела... «Лас Касас». Мое сердце забилось, и я не смела развернуть их, тем более, что в комнате были люди. Я была бы довольна вашим письмом, если бы не помнила, что вы писали такие письма, и даже более нежные, в моем присутствии А.К., а также Нетти. Я не ревнива, верьте мне. Если б я была ревнива, моя гордость скоро бы восторжествовала над чувством. И, однако, я не могу не сказать вам, как сильно меня оскорбляет ваше поведение. Как, получив мое письмо, вы восклицаете: «Ах, Господи, что за письмо!» Словно от женщины. И бросаете его, чтобы читать глупости Нетти. Вам не хватало только сказать, что вы находите его слишком нежным. Нужно ли говорить, как это меня оскорбляет? Сверх того сказать, что письмо от меня значило сильно меня компрометировать. Сестра была очень этим обижена и, опасаясь огорчить меня, рассказывает обо всем Нетти. Это последняя, которая не знала даже, что я к вам писала, изливается в упреках на недостаток дружбы и доверия к ней. Вот что наделали вы сами, вы, который обвиняет меня в опрометчивости. Ах, Пушкин, вы не стоите любви, и я была бы счастливее, если бы раньше оставила Тригорское, и если бы последнее время, которое я провела там с вами, могло изгладиться из моей памяти. Как вы не поняли, почему я не хотела получать от вас писем, вроде тех, которые вы писали в Ригу? Этот слог, который задевал тогда только мое тщеславие, растерзал бы теперь мое сердце. Тогдашний Пушкин не был для меня тем, к которому я пишу теперь. Разве вы не чувствуете этого различия? Это было бы очень унизительно для меня. Я боюсь, что вы меня не любите так, как должны были бы любить. Вы раздираете и раните сердце, цены которому не знаете, как бы я была счастлива, если бы обладала той холодностью, которую вы предполагаете во мне. Никогда в жизни я не переживала такого ужасного времени, как нынче. Никогда я не чувствовала душевных страданий, подобных тем, которые я теперь испытала, тем более, что я должна скрывать все муки в моем сердце. Как я проклинала мою поездку сюда! Признаюсь, что последнее время, после писем Евпраксии, я хотела сделать все возможное, чтобы попытаться забыть вас, так как я очень на вас сердилась. Не беспокойтесь относительно кузена. Моя холодность оттолкнула его, и, кроме того, явился другой соискатель, с которым он не смеет мериться силами и которому вынужден уступить место. Это Анреп, который провел здесь последние дни. Нужно признаться, что он очень красив и очень оригинален. Я имела честь и счастье покорить его. О, что до него, то он вас даже превосходит, чему я никогда бы не могла поверить. Он идет к цели гигантскими шагами, судите сами. Я думаю, что он превосходит вас даже в наглости. Мы много говорили о вас. Он, к моему большому удивлению, повторил несколько ваших фраз, например, что я слишком умна, чтобы иметь предрассудки. Чуть ли не в первый день он хватает меня за руку и говорит, что имеет полное право поцеловать ее, так как я ему очень нравлюсь. Заметьте, сударь, прошу вас, что он не ухаживал и не ухаживает здесь ни за кем другим и не повторяет мне фраз, сказанных другой женщине. Напротив, он ни о ком не заботится и следует за мной повсюду. Уезжая, он сказал, что от меня зависит заставить его вернуться. Однако не бойтесь, я ничего не чувствую по отношению к нему, он не произвел на меня никакого эффекта, тогда как одно воспоминание о вас меня волнует. Мама обещала прислать за мною в июне, если тетя не приедет к нам летом. Должна ли я просить вас сделать все возможное, чтобы она сделала это поскорей? Я очень боюсь, что вы сами не любите меня. Вы чувствуете лишь приходящие желания, которые столько других испытывают не хуже вас. У нас здесь много народу. Я едва нашла минуту, чтобы написать к вам. Сегодня мы будем обедать у одной из моих теток. Нужно кончать письмо, так как я должна одеться. Я буду в большом обществе, но мечтать буду только о вас. Напишите мне для большей верности через Трейера, это вернее. Вам нечего бояться, он не знает, чьи письма он передает мне, и ваш почерк здесь никому не знаком. Разорвите мое письмо, прочитав его, заклинаю вас, а я сожгу ваше. Знаете ли вы, я все время боюсь, что вы найдете мое письмо слишком нежным и не говорю вам всего, что чувствую. Вы говорите, что ваше письмо пошло, потому что вы меня любите. Какая нелепость! Особенно для поэта. Что, как не чувство, делает нас красноречивыми? А теперь прощайте. Если вы чувствуете то же, что и я, то я довольна. Боже, думала ли когда-нибудь, что напишу подобную фразу мужчине? Нет, я ее вычеркиваю. Еще раз прощайте. Я вам делаю гримасу, так как вы это любите. Когда мы увидимся, я не буду жить до этой минуты. Переписка, том 1, страница 342. Это письмо датировано 2 апреля. Следующее сохранившееся письмо Анны Николаевны относится уже ко 2 июня. Наконец, я получила ваше письмо. Трейер сам мне принес его, и я не могла удержаться от восклицания, увидя его. Как это вы мне не писали так долго? Почему вы не могли сделать этого скорее? Ваши вечные отговорки очень плохи. Все, что вы мне говорите об Анрепе, мне чрезвычайно не нравится и обижает меня двояким образом. Во-первых, предположение, что он сделал что-то большее, кроме поцелуя руки, оскорбительно для меня с вашей стороны. а слова это все равно обижают меня в другом смысле. Я надеюсь, вы достаточно умны, чтобы почувствовать, что этим вы выказываете свое равнодушие ко всему происшедшему между мною и им. Это не особенно мило. Я заметила, что он превосходит вас в смысле наглости, не по его поведению со мной, но по его манере держаться со всеми и по его разговору в обществе. Стало быть, нет надежды, что мама пришлет за мною. Это несносно. Надежда Гавриловна все время обещает маме приехать в будущем месяце. Но нельзя на это рассчитывать. Это она портит все дело. Госпожа Трейер приезжает сюда через 2 недели. Я могла бы уехать вместе с ней. Если б мама прислала экипаж с этой женщиной, это было бы восхитительно. И тогда, не позже, как через месяц, я очутилась бы в Тригорском. Я рассчитываю на брата, чтобы устроить это. Надо лишь убедить маму, что Надежда Гавриловна будет все время откладывать свое путешествие с месяца на месяц. Я думаю, что он должен быть уже в Тригорском, и напишу ему об этом. Неопределенность меня сильно мучит. Все время я была очень больна, и теперь еще испытываю недомогание. Как я удивилась, получив однажды большой пакет от вашей сестры. Она мне пишет совместно с А.К. Они в восторге одна от другой. Лев пишет мне 1000 нежностей в том же письме, и, к моему удивлению, я нашла там также несколько строк от Дельвига, которые доставили мне много удовольствия. Мне, однако, кажется, что вы чуть-чуть ревнуете ко Льву. Я нахожу, что А.К. очаровательна, несмотря на ее большой живот. Это выражение вашей сестры. Вы знаете, что она осталась в Петербурге, чтобы родить, и затем предполагает приехать сюда. Как неосторожно было с вашей стороны оставить мое письмо, мама едва его не увидела». Ах, что за блестящая мысль взять почтовых лошадей и приехать совсем одной. Я хотела бы видеть, какой милый прием мне устроила бы мама. Она готова была бы не принять меня. Эффект был бы слишком велик. Бог знает, когда я вас опять увижу. Это ужасно и делает меня совсем печальной. Прощайте. Пожалуйста, пишите ко мне чаще. Ваши письма — мое единственное утешение. Вы знаете, я очень печальна. Как я желаю и как я боюсь возвращения в Тригорское. Но я предпочитаю ссориться с вами, чем оставаться здесь. Здешние места очень несносны, и нужно признаться, что среди уланов Анреп лучше всех, и весь полк немногого стоит, а здешний воздух совсем мне не полезен, так как я все время больна. Боже, когда я вас увижу? Переписка, том 1, страница 342. В письмах Анны Николаевны сплошь да рядом встречается имя Нетти. Так звали в семье Анну Ивановну Вульф, племянницу Прасковьи Александровны, дочь тверского помещика Ивана Ивановича Вульфа. Пушкин также флиртовал с нею некоторое время в конце 1825 года. Но это было совершенно мимолетное чувство, а вернее даже не чувство, а только шалость от скуки. Нетти Вульф вместе с Анной Николаевной удостоилась чести украсить своим именем лишь вторую часть донжуанского списка, где стоят рядом целых 3 Анны. Не было, конечно, замешано чувство и в другом галантном приключении, следы которого хранит переписка Пушкина за 1826 год. В отличие от всех предыдущих случаев, это был типичный крепостной роман. Связь молодого барина с крепостной девкой. Еще в январе 1825 года Пущин, посетивший своего лицейского друга в Михайловском, имел возможность заметить начало этой связи, а, быть может, другой, во всем ей подобной. Вошли, рассказывает Пущин, в нянину комнату, где собрались швеи. Я тотчас же заметил между ними одну фигурку, резко отличавшуюся от других. Он тотчас же прозрел шаловливую мою мысль и улыбнулся значительно. Таково было начало. Об окончании, год слишком спустя, читаем в письме Пушкина к Вяземскому: «Милый мой Вяземский, ты молчишь, и я молчу, и хорошо делаем, потолкуем когда-нибудь на досуге, покамест дело не о том. Письмо это тебе вручит очень милая и добрая девушка, которую один из твоих друзей неосторожно обрюхатил. Полагаюсь на твое человеколюбие и дружбу, приюти ее в Москве и дай ей денег, сколько ей понадобится, а потом отправь в Болдино, в мою, в отчину, где водятся курицы, петухи и медведи. Ты видишь, что тут есть о чем написать целое послание во вкусе Жуковского о попе, но потомству не нужно знать о наших человеколюбивых подвигах. При сём с отеческой нежностью прошу тебя позаботиться о будущем малютке, если то будет мальчик. Отослать его в воспитательный дом мне не хочется, а нельзя ли его покамест отдать в какую-нибудь деревню, хоть в Оставьево? Милый мой, мне совестно, ей-богу, но тут уж не до совести. Прощай, мой ангел. Болен ли ты или нет? Мы все больны, кто чем. Отвечай же подробно. Там же страница 345. Письмо это поставило в большое затруднение князя Петра Андреевича. Он рад был услужить другу, но дело в том, что девушка была крепостной и являлась общей собственностью Сергея Львовича Пушкина и его брата Василия. Взять ее к себе без согласия господ князь не смел и потому вынужден был ответить Пушкину отказом. Впрочем, человек практический, он придумал выход из неприятного положения. «Сейчас получил я твое письмо, но живой, чреватой грамоты твоей не видал, а доставлено оно мне твоим человеком. Твоя грамота едет с отцом и с своим семейством в Болдино, куда назначен он твоим отцом управляющим. Какой же способ остановить дочь здесь и для какой пользы? Без ведома отца ее сделать это нельзя, а с ведома его лучше же ей быть при семействе своем. Мой совет — написать тебе полулюбовное, полураскаятельное, полупомещичье письмо блудному твоему тестю. Во всем ему признаться, поручить ему судьбу дочери и грядущего творения, но поручить на его ответственность, напомнив, что некогда волею Божией ты будешь его барином, и тогда сочтешься с ним в хорошем или худом исполнении твоего поручения. Другого средства не вижу, как уладить это по совести, благоразумию и к общей выгоде. Я рад был бы быть восприемником и незаконного твоего бахчисарайского фонтана, на страх завести новую классико-романтическую распрю, хотя с Сергеем Львовичем или с певцом Буянова, но оно неисполнительно и неудовлетворительно. Другого делать, кажется, нечего, как то, что я сказал. А во всяком случае мне остановить девушки нет возможности. Переписка, том 1, страница 346. Доводы князя убедили Пушкина. «Ты прав, любимец Мус», — отвечал он Вяземскому. «Воспользуюсь правами блудного зятя и грядущего барина и письмом улажу все дело». Имени этой девушки мы не знаем, точно так же, как неизвестна и судьба малютки, о котором должны были позаботиться, если бы то был мальчик. Но Странно подумать, что, может быть, сравнительно до недавнего времени где-то в Нижегородской губернии жил крестьянин, приходившийся родным сыном Пушкина.